Дана Курская. Посиделки в Африке. На зеленой банановой полянке собрались поболтать обезьянки. Вы слыхали? Крокодил бегемота проглотил. Это в раке, бегемот в крокодила не войдет. Ну, а может быть, частями или задом наперед? Посмотрите-ка, подружки, мой купальник из лягушки. Нынче в моде зелень с перцем. Ох, держите, плохо с сердцем. Милочка, тебе попал старый, видимо, журнал. Нынче в моде цвет ореха. Это я умру от смеха. Нынче в моде бирюзовый. Что ж мне, шить купальник новый? Девочки, не надо ссориться. Вон удав ползет охотиться. Вмиг исчезли обезьянки, будто сдуло их с полянки.